Глава 17. Мартин приобрел много новых знаний. На первой неделе был один день, когда они с Джо пропустили 200 белых рубашек. Джо двигал рычаг машины, к перекладине которой был привешен утюг на стальной пружине, регулирующей давление. Так он разглаживал накрахмаленные части рубашки, потом кидал ее Мартину, и тот на доске доглаживал все остальное. Это была тяжелая, изнурительная работа, продолжавшаяся к тому же беспрерывно, час за часом. На открытой веранде гостиницы мужчины и дамы в белых платьях прогуливались для моциона или сидели за столиками и пили прохладительные напитки, но в прачечной стояла нестерпимая духота. Раскаленная до красна плита полыхала жаром, а из-под утюгов, прикасавшихся к сырому белью, клубился пар. Утюги нагревались гораздо сильнее, чем они обычно нагреваются домашними хозяйками. Утюг, который пробуют, послюнив палец, показался бы Мартину и Джо совершенно холодным. Они определяли степень нагретости утюга, просто поднося его к щеке и угадывая температуру каким-то особым чутьем, которое казалось Мартину совершенно необъяснимым. Если утюг был слишком горячим, его погружали в холодную воду. Это тоже требовало большого навыка и ловкости. Довольно было продержать утюг в воде одну лишнюю секунду, чтобы остудить его больше, чем нужно. И Мартин сам изумлялся своей точности, автоматической точности, с которой он выполнял этот трудный маневр. Впрочем, и изумляться ему было некогда. Все внимание Мартин сосредоточил на работе. Не останавливаясь, работал он головой и руками, как живая машина, и работа поглощала все, что в нем было человеческого. В голове у него не оставалось места для размышлений о мире и его загадках. Все широкие просторные помещения в его мозгу были заперты и опечатаны. Сознание его поселилось в тесной комнатке, в штурманской рубке, из которой оно давало приказания его рукам и пальцам, как браться за утюг, как разглаживать бесконечные рукава, спины, полы, бока, не уклоняясь ни на один дюйм, как отбрасывать выглаженную рубашку, не измяв ее. И только его голова переставала заботиться об одной рубашке, он должен был уже думать о другой. И так шли долгие часы, пока снаружи все не замирало под жарким солнцем Калифорнии. Но в прачечной работа не прерывалась. Элегантным жильцам гостиницы постоянно требовалось чистое белье. Пот градом катился с Мартина. Он пил неимоверное количество воды, но зной был так велик, что влага не задерживалась в теле и выступала из всех пор. Во время плаваний самая тяжкая работа не мешала ему отдаваться своим мыслям. Владелец судна, на котором плавал Мартин, был господином только его времени. А здесь хозяин гостиницы был еще и господином его мыслей. Он не мог думать ни о чем, кроме труда, равно изнурительного и для ума, и для тела. Других мыслей у него не было. Он даже не знал, любит ли он Руфь. Она как бы перестала существовать, потому что измученной душе Мартина было не до воспоминаний, и только вечером, когда он ложился в постель или утром за завтраком, она мелькала перед ним туманным видением. «Хуже, чем в аду, верно?» — спросил однажды Джо. Мартин кивнул, но почувствовал вдруг приступ раздражения. Это было ясно и без напоминаний. Они обычно никогда не разговаривали во время работы. Разговор выбивал из ритма. И теперь, отвлеченный вопросом Джо, Мартин сделал два лишних движения. В пятницу утром пустили в ход стиральную машину. Два раза в неделю приходилось стирать белье гостиницы. Скатерти, салфетки, простыни, наволочки. Покончив со всем этим, они принимались за тонкое белье. Это была работа чрезвычайно кропотливая и утомительная. Выполнять ее нужно было с большой осторожностью, и у Мартина дело шло медленнее. К тому же он боялся промахов, в данном случае пагубных. «Видишь эту штуку?» — сказал Джо, показывая лифчик, такой тонкий, что его можно было спрятать в кулаке. «Спали его, из тебя вычтут $20». Но Мартин ничего не спалил. Он сумел ослабить напряжение мускулов за счет еще большего напряжения нервов и, работая, с удовольствием слушал ругань, которой Джо осыпал дам, носящих тонкое белье. Конечно, только потому, что им не приходится самим стирать его. Тонкое белье было проклятием Мартина. Да и Джо тоже. Это тонкое белье похищало у них драгоценные минуты. Они возились с ним целый день. В 7 часов они прервали стирку, чтобы прокатать простыни, скатерти и салфетки, а в 10, когда все в гостинице уже спали, снова взялись за тонкое белье и потели над ним до полуночи, до часу, до 2. Они кончили в 3:30. В субботу с утра опять было тонкое белье и всякие мелочи, и, наконец, в 3 часа недельная работа была кончена. «На этот раз, надеюсь, ты не поедешь в Окленд?» — спросил Джо, когда они уселись на ступеньках и с наслаждением закурили. «Нет, поеду», — ответил Мартин. «За каким чертом ты туда таскаешься? К девчонке, что ли?» «Нет, мне нужно обменять книги в библиотеке. Чтобы сэкономить $2.50, я езжу на велосипеде». «Пошли книги по почте. Это обойдется в $0.25». Мартин задумался. «Ты лучше отдохни завтра», — продолжал Джо. «Тебе это необходимо. Я по себе сужу. Я совсем разбит». Это было видно. Неутомимый ловец секунд и минут, враг промедления и сокрушитель препятствий, неиссякаемый источник энергии, человеческий мотор предельной мощности, дьявол, а не человек. Теперь, покончив с недельной работой, он находился в состоянии полнейшего изнеможения. Он был угрюм и измучен, и красивое лицо его осунулось. Он рассеянно курил папироску, и голос его звучал тускло и монотонно. Не было уже в нем ни былого огня, ни энергии, и даже заслуженный отдых не радовал его. «А с понедельника опять все сначала», — сказал он со злобой. «И на кой черт это в конце концов, а? Иногда я, право, завидую бродягам. Они не работают, а ведь как-то живут. А-а-а! Я бы с удовольствием выпил стаканчик пива. Но тогда надо тащиться в деревню. А ты, дурака, не ломай. Пошли свои книги по почте, а сам оставайся здесь». «А что я буду делать тут целый день?» — спросил Мартин. «Отдыхать. Ты сам не понимаешь, как ты устал. Я, например, так устаю к воскресенью, что даже газету прочесть не могу. Я однажды тифом болел, пролежал в больнице 2.5 месяца и ни черта не делал все это время. Вот здорово было!» «Да, это было здорово», — повторил он мечтательно минуту спустя. Мартин пошел принимать ванну, а по возвращении обнаружил, что Джо куда-то исчез. Мартин решил, что он, наверное, отправился выпить стаканчик пива, но пойти в деревню, чтобы разыскать его, у Мартина не хватило духу. Он улегся на кровать, не снимая башмаков, и попробовал собраться с мыслями. До книг он так и не дотронулся. Он был слишком утомлен и лежал в полузабытии, ни о чем не думая, пока не пришло время ужинать. Джо и тут не явился. На вопрос Мартина садовник заметил, что Джо, наверное, врос в землю у стойки. После ужина Мартин тотчас лег спать и проснулся на другое утро вполне отдохнувшим, как ему показалось. Джо все еще не было. Мартин, развернув воскресную газету, лег в тени под деревьями. Он и не заметил, как прошло утро. Никто ему не мешал, он не спал и, тем не менее, не мог дочитать газеты. После обеда он снова было принялся за чтение, но очень скоро так и заснул над газетой. Так прошло воскресенье. А в понедельник утром он уже сортировал белье, в то время как Джо, обвязав голову полотенцем, с проклятиями разводил мыло и пускал в ход стиральную машину. «Ничего не могу поделать», — объяснил он. «Когда наступает суббота, я должен напиться». Прошла еще неделя беспрерывного труда, причем опять работали и по ночам при ярком электрическом свете, а в субботу в 3 часа дня Джо, без всякого энтузиазма, встретив долгожданный отдых, опять отправился в деревню, чтобы забыться. Мартин провел это воскресенье так же, как и предшествующее. Он лежал в тени деревьев, скользя взором по столбцам газеты, лежал так целый день, ничего не делая, ни о чем не думая. Он был слишком утомлен, чтобы думать, и уже начинал чувствовать отвращение к самому себе, как будто совершил что-то постыдное и непоправимое. Все возвышенное было в нем подавлено. Честолюбие его притупилось, а жизненные силы настолько ослабело, что он уже не чувствовал никаких стремлений. Он был мертв. Его душа была мертва. Он стал просто скотиной, рабочей скотиной. Он уже не замечал никакой красоты в солнечном сиянии, пронизывавшем зеленую листву, и глубина небесной лазури уже не волновала его и не вызывала мысли о космосе, исполненном таинственных загадок, которые так хотелось разгадать. Жизнь была тупа и бессмысленна, и от нее оставался дурной вкус во рту. Черное покрывало было накинуто на экран его воображения, а фантазия томилась, загнанная в темную каморку, в которую не проникал ни один луч света. Мартин начал уже завидовать Джо, который регулярно напивался в деревне каждую субботу и в пьяной одуре забывал о предстоящей неделе мучительного труда. Потянулась 3-я неделя, и Мартин проклинал себя и всю жизнь. Его угнетала мысль о поражении. Редакторы были правы, отвергая его рассказы. Он теперь ясно понимал это и сам смеялся над своими недавними мечтаниями. Руфь по почте вернула ему «Песни моря». Он равнодушно прочел ее письмо. Она, по-видимому, приложила все усилия, чтобы выразить свое восхищение его стихами. Но Руфь не умела лгать, а скрыть правду от самой себя ей тоже было трудно. Стихи ей не понравились. И это сквозило в каждой строчке ее письма. И она, конечно, была права. Мартин убедился в этом, перечитав стихи. Он утратил всякое чувство красоты и никак не мог понять теперь, что побудило его написать их. Смелые обороты речи теперь показались ему смешными, сравнения чудовищными и нелепыми. Все вместе взятое было глупо и неправдоподобно. Он бы охотно тотчас же сжег «Песни моря», но для этого надо было разводить огонь, а сойти в машинное отделение у него не хватило силы. Вся она ушла на стирку чужого белья, и для своих личных дел ее уже не осталось. Мартин решил в воскресенье собраться с духом и написать Руфе письмо. Но в субботу вечером, окончив работу и приняв ванну, он почувствовал непреодолимое желание забыться. «Пойду посмотрю, как там Джо развлекается», — сказал он себе и тотчас понял, что лжет. Но у него не хватило энергии задуматься над этим. Да и если бы и хватило, он не стал бы изобличать себя во лжи, потому что больше всего ему хотелось именно забыться. Не спеша, как бы прогуливаясь, он направился в деревню, но, приближаясь к кабачку, невольно ускорил шаги. «А я думал, ты водицу употребляешь», — встретил его Джо. Мартин не удостоил его объяснением, а заказал виски, налил себе полный стакан и передал бутылку Джо. «Только пошевеливайся», — грубо сказал он. Но так как Джо мешкал, Мартин не стал его дожидаться, залпом выпил стакан и налил второй. «Теперь я могу подождать», — угрюмо произнес он. «Но ты все-таки поживее». Джо не заставил себя уговаривать, и они выпили вместе. «До канала-таки», — сказал Джо. Но Мартин не пожелал вступить в обсуждение этого вопроса. «Я же тебе говорил, что это ад, а не работа», — продолжал Джо. «Мне, по правде сказать, не нравится, что ты сдал позиции, Март. А в общем, к черту, выпьем». Мартин пил молча, отрывисто заказывал все новые и новые бутылки и приводил в трепет бармена, деревенского паренька, похожего на девушку с голубыми глазами и волосами, расчесанными на прямой ряд. «Это прямо свинство, так загонять людей на работе», — говорил Джо. «Если бы я не напивался, я уже давно подпалил бы это заведение. Их счастье, что я пью, ей-богу». Но Мартин ничего не ответил. Еще 2-3 стакана, и пьяный угар начал обволакивать его мозг. Он почувствовал дыхание жизни впервые за эти недели. Его мечты вернулись к нему. Фантазия вырвалась из темной каморки и взлетела на сверкающие высоты. Экран его воображения стал вновь светлым и серебристым, и яркие видения замелькали, обгоняя друг друга. Прекрасное и необычайное шло с ним рука об руку. Он снова все знал и все мог. Он хотел объяснить все это Джо, но у Джо были свои мечты о том, как он перестанет тянуть лямку и станет сам хозяином большой паровой прачечной. «Да, Март, дети не будут у меня работать, это уж вы мне поверьте, ни под каким видом. И после 6 часов вечера ни живой души во всей прачечной. Слышишь, машин будет много, и рабочих рук будет тоже много, чтобы все кончалось в свое время. А тебя, Март, я сделаю своим помощником. План у меня вот какой. Бросаю пить, начинаю копить деньги, и через 2 года...» Но Мартин не слушал, предоставив Джо излагать свои мечты бармену, пока того не отозвали новые посетители, 2 местных фермера. Мартин с королевской щедростью угостил их и всех, кто был в трактире. Несколько батраков, помощника садовника и конюха из гостиницы, самого бармена и еще какого-то бродягу, который проскользнул в кабачок как тень, и маячил у дальнего конца стойки.